Бронвин. Вторник, 16 октября, 0:30. Перспектива тайно провести Нейта в дом заставляет меня нервничать. Мои родители и без того на меня злятся из-за того, что я не сказала им о посте в блоге Саймона. Ни сейчас, ни тогда, когда пост появился. Однако из участка мы вышли без особых хлопот. Робин произнесла высокомерную сентенцию, которая решила все. «Перестаньте отнимать у нас время вашими бессмысленными гипотезами, которые вы не можете доказать, а если бы и могли, юридических последствий они бы не имели». Видимо, она была права, потому что я здесь, хотя и под домашним арестом до тех пор, пока, по словам моей матери, не перестану ставить под угрозу свое будущее, скрывая свои действия. «Ты не могла хакнуть старый блог Саймона, пока им занималась?» — хмуро говорю я Мэйв перед тем, как она ложится. Она искренне огорчена. Он его давным-давно убрал. Я не думала, что он еще существует. И понятия не имела, что ты написала тот комментарий. Он же не появился. Она качает головой, глядя на меня с какой-то подчеркнутой нежностью. Ты всегда больше расстраивалась по этому поводу, чем я, Бронвин. Может быть, она права. И пока я лежу в темноте своей комнаты, обсуждая сама с собой, должна ли позвонить Нейту, мне приходит в голову, что я много лет считала Мэйв куда более хрупкой, чем она есть на самом деле. Сейчас я внизу, в медиакомнате, и когда приходит сообщение от Нейта, в котором он говорит, что находится возле дома, я открываю дверь подвала и высовываю голову наружу. «Сюда!» — тихо зову я, и из-за ближайшего ко входу угла появляется тень. Я отступаю вглубь подвала, оставляя дверь открытой. Он приехал в кожаной куртке поверх рваной мятой футболки, волосы у него прилипли ко лбу, выбившись из-под шлема. Я молча веду его в медиакомнату и закрываю за нами дверь. Родители спят на 3 этажа выше, но дополнительный бонус звуконепроницаемости в такой ситуации трудно переоценить. Итак, я сажусь в углу дивана, согнув колени и обхватив их руками как барьер. Нейт снимает куртку, бросает ее на пол и опускается на другой конец дивана. Когда я вижу его глаза, взгляд у него такой несчастный, что я почти перестаю сердиться. «Чем все закончилось в полиции?» — спрашивает он. «Все нормально. Но я не об этом хотела поговорить». Он опускает глаза. «Знаю». Между нами повисает молчание, и мне хочется заполнить его десятком вопросов, но я не произношу ни слова. «Ты только не думаешь, что я сволочь», — начинает он, наконец, уставясь в пол, — «и врун. Почему ты мне не сказал?» Нейт медленно выдыхает и качает головой. «Я хотел. Я думал об этом, но не знал, как начать. Дело в том, в общем, соврать было легче, чем сказать правду, тем более, что я в это частично верил. Не думал, что она вообще когда-нибудь вернется. И когда скажешь что-то подобное, как потом вернуть это обратно? Становишься психом?» Он снова поднимает глаза и смотрит на меня неожиданно пристально. «Но я не псих. Больше ни о чем я тебе не врал. Я больше не торгую наркотой и не трогал Саймона. Пойму тебя, если ты мне не поверишь, но, клянусь, это правда». И снова наступает долгое молчание, пока я пытаюсь собраться с мыслями. Наверное, мне стоило бы злиться сильнее. Потребовать доказательств его надежности, хотя я понятия не имею, какими они могли бы быть. Задать еще кучу острых вопросов, чтобы вскрыть остальную ложь. Но штука в том, что я ему верю. Я не притворяюсь, будто узнала Нейта вдоль и поперек за пару недель, но мне известно, что значит говорить себе неправду так часто, что она становится правдой. Я сама этим занималась, и при этом мне не приходилось самостоятельно пробиваться в этой жизни. Я никогда не думала, что он был способен убить Саймона. Расскажи мне про свою маму. Только теперь по-настоящему, хорошо? И он рассказывает. Мы говорим больше часа, но после первых 15 минут в основном перетираем уже сказанное. От долгого сидения у меня затекает спина, я поднимаю руки над головой и потягиваюсь. «Устала?» — спрашивает Нейт, придвигаясь ближе. Интересно, заметил ли он, что я последние 10 минут пялюсь на его губы? «Да нет». Он протягивает руки и кладет мои ноги к себе на колени, рисует пальцем кружочек на моей левой коленке. Ноги у меня дрожат, я сжимаю их, чтобы унять дрожь. Он смотрит мне в глаза, потом на пол. «Моя мать решила, что ты моя девушка. Может быть, если чем-то занять руки, я смогу перестать дрожать?» Я запускаю пальцы в волосы у него на затылке, глажу мягкие волны на теплой коже. «Ну, то есть... разве это невозможно?» «Господи, я это сказала!» «А вдруг он скажет, что невозможно?» Рука Нейта движется вниз по моей ноге, будто он и не замечает, что превращает мое тело в желе. «Ты хочешь взять себе в бойфренды наркоторговца, подозреваемого в убийстве, который врал насчет смерти своей матери?» «Бывшего наркоторговца, поправляю я, и не в моем положении быть судьей». Он смотрит на меня с полуулыбкой, но глаза у него настороженные. «Я не знаю, как быть с такой девушкой, как ты, Бронвин. У меня раньше, ну, ты знаешь, все подобное было как бы между прочим. Я не знаю. Я снимаю руки с его затылка и переплетаю их на коленях, смотрю, как бьется пульс на запястье. И сейчас тоже есть, между прочим, с кем-нибудь другим?» «Нет», — отвечает Нейт. «Было, когда мы с тобой только начали разговаривать, но с тех пор нет». «Ладно». Я на несколько секунд замолкаю, прикидывая, не совершаю ли колоссальную ошибку. «Вероятно, да. Но я все равно рвусь вперед. Я хотела бы попытаться, если ты хочешь. Не потому, что нас свела вместе эта странная ситуация, не потому, что меня к тебе тянет, хотя и это есть, но потому, что ты умный и веселый человек, куда чаще поступаешь правильно, чем отдаешь себе в этом отчет. Мне нравится твой ужасный вкус в фильмах, нравится, что ты никогда не сластишь пилюлю, и нравится, что у тебя есть настоящая ящерица. Я бы гордилась, что я твоя девушка, пусть и неофициально, пока, сам понимаешь, мы под подозрением в убийстве. Плюс к этому я не могу выдержать несколько минут, чтобы мне не захотелось тебя поцеловать. Так что сам видишь». Нейт не отвечает. «Я переживаю, не испортило ли все? Может быть, слишком много информации сразу?» Но он все водит рукой по моей ноге и, наконец, говорит: «Ты справляешься лучше меня. Мне тебя целовать хочется все время». Он снимает с меня очки и, сложив их, кладет на столик рядом с диваном. Он осторожно касается моего лица, наклоняется и притягивает меня к себе. Я задерживаю дыхание от прикосновения его губ. Мягкое давление запускает теплую волну, скользящую по жилам. Поцелуй сладкий и нежный, совсем не такой, как на пике маршала, горячий и жадный. Но все равно у меня кружится голова, меня бьет дрожь, я прижимаю ладони к его груди, чтобы как-то с нею справиться, но я ощущаю твердость его мышц под тонкой футболкой. Не помогает. Губы у меня раскрываются в тихом вздохе, переходящем в легкий стон, когда язык Нейта проникает мне в рот и встречается с моим. Поцелуи все глубже и настойчивее, тела переплетены так, что я не знаю, где мое и где его. Это как падение, парение, полет, все сразу. Мы целуемся, пока не начинают болеть губы, и по коже у меня не начинают бежать искры, будто предохранитель сгорел. Руки Нейта вдруг кажутся удивительно опытными. Он трогает мои волосы, лицо, потом его ладонь проникает под футболку и гладит мою спину. Наверное, я застонала, а его пальцы скользят под пояс шортов, и мурашки бегут по моей коже, но он останавливается. Тревожная часть меня тут же задается вопросом, не в том ли дело, что его не тянет ко мне так, как меня к нему, а может, ему нужна другая девушка, но только... Я же прижималась к нему полчаса и знаю, что не в этом дело. Он отодвигается, смотрит на меня. Потом опускают густые темные ресницы. Боже, какие у него глаза! Просто невероятные. «Я все представляю, что входит твой отец», — шепчет он мне на ухо. «Меня это нервирует». Я вздыхаю, потому что, по правде говоря, эта мысль у меня тоже крутится фоном. Пусть на это не больше 5 шансов из 100, все равно это слишком много. Нейт проводит пальцем по моим губам. «У тебя губы красные, как кровь. Надо бы сделать перерыв, пока синяков не осталось. Ну, и мне надо слегка успокоиться». Он целует меня в щеку и тянется к брошенной на пол куртке. Сердце у меня ёкает. «Ты уходишь?» «Нет». Он достает из кармана телефон, находит Netflix и протягивает мои очки. «Можем наконец-то досмотреть звонок?» «Черт, я уже надеялась, что ты забыл». Но на этот раз мое разочарование деланное. «Да, брось, это же отлично». Нейт растягивается на диване, я сворачиваюсь в клубок рядом с ним, положив голову ему на плечо, а он кладет свой айфон на сгиб руки. «Будем смотреть на моем телефоне, а не на этом 60-дюймовом монстре, что у тебя на стене. С таким маленьким экранчиком не испугаешься, чтобы не показали. А мне, честно говоря, все равно, что мы будем делать. Я только хочу как можно дольше вот так прижиматься к нему, борясь со сном и забыв обо всем на свете».